Глава 25. «Варь!» Андрей и Пашка с одинаковой тревогой уставились на нее. «А если все это действительно совпадение, но...» Она резко вдохнула, а затем продолжила. «Не такое, как мы думали». Новая версия обрушилась на нее и чуть не потопила в вале мыслей и чувств. «Селющенко не убийца», — сказала Варя Андрею, и в следующий миг в мозгу вспыхнула. «А вдруг все наоборот? Селющенко — убийца». И не только она, их было трое. Редгресс, которую достали вздохи Захара о первой любви. Анжела, возненавидевшая Костика за его лживую благотворительность. Наконец, Женя, ожесточенная и вымотанная психологическим насилием со стороны Юры. Девушки, доведенные до отчаяния, способны на многое. Все это время Варя думала, что убийцы либо не было вовсе, либо он был один. Теперь мысль повернула в другое русло, глубокое и широкое. Могла ли Редгресс отправиться в Палермо вслед за Захаром и утопить его? Почему нет? Могла ли Анжела приехать на автопати и вытолкнуть Костика из окна? Вполне. Могла ли Селющенко заманить Юру в заброшку и жестоко расправиться с ним? Пожалуй, да. По Вариным наблюдениям, все три девушки носили в себе килограммы подавленной агрессии и, бывало, позволяли ей вырваться наружу. Новая теория открыла второе дыхание. Кровь закипала, и энергия начала прибавляться. Версия углевод. Версия спасения. Если все было именно так, Андрею ничего не угрожало. «Варварка, ну не молчи, а!» Пашка выпучил глаза. «Чё с тобой? Приступ!» «Какой приступ?» — насторожился Андрей. Если бы взглядом можно было давать за трещины, друг получил бы штук 10 разом. Мысленно выругавшись, Варя быстро выложила новую версию. Хотелось и поделиться, и перевести тему. «Знаешь, Варварка...» Пашка почесал затылок. «А в этом что-то есть. Три маньяка по цене одного». «В том-то и дело, Паш, что они не маньяки». Варя устало потерла висок. «Просто жертвы, которые примерили на себя роль хищников». «Не знаю насчет всех, но с... Селющенко, да? С ней как-то нелогично», — сказал Андрей. «Ей все нравилось. Нравилось, что Юра издевался над ней. Ну, судя по ее словам. А то, что он поливал ее грязью за спиной, Селющенко узнала только сейчас от тебя». «Ой, можно подумать, преступники всегда говорят правду и адекватно на все реагируют». Пашка всплеснул руками. «Варварка правильно отметила. Девка устроила кипиш сразу после слов о следователе. Это реально подозрительно. А самое главное, и Редгресс, и Селющенко обе с отлетевшими кукухами. Об Анжеле не скажу, но то, что Варя о ней рассказала, достаточно для подозрений». Андрей открыл рот, чтобы добавить еще что-то. Но тут сзади донеслось. «Это что у вас, игра такая? Квест? Among Us в реале?» Варя медленно обернулась и увидела булочку. Та, забравшись ногами на диван, беззаботно улыбалась, будто ей рассказали занимательную байку. Страшилку у костра. Совсем не пугающую, потому что выдуманную. Варя несвоевременно заметила, как хорошо выглядит булочка. Очень хорошо. На ней очаровательно смотрелось вельветовое платье изумрудного цвета, а волосы, завитые зигзагами, придавали озорной и кокетливый вид. «Нашел тебе замену, да еще такую симпатичную. Она-то уж точно не воображает себя вампиром», — повторилась в голове насмешка Жени. Варя одернула пропотевшую футболку. «Ты все это время была здесь?» В ее голосе зазвучал металл, но не самый прочный. Не иридий, не хром, а какая-то мягкая медь. «Ну да», — булочка пожала плечами. «Хотела с тобой поговорить, вот и осталось». «О чем? «Лучше наедине». «Да знаю я, что она скажет», — подумала Варя. «Хватит лезть к моему парню. Отстань от него и прочее в том же духе. В ее глазах я, конечно, выгляжу как полная дура. То в метро Андрея подкарауливаю, то ночью к себе зову. Да, его пригласил Пашка, но вряд ли булочка знает об этом». «Лиза, я же говорил, это лишнее». Голос Андрея звучал напряженно. «Андрюш, при всем уважении. Ты у нас мальчик, а мальчики в таких делах плохо соображают». Булочка состроила скептическую рожицу. Ни желания, ни сил, чтобы выяснять отношения, у Вари не было. Она хотела молча указать булочке на выход, но тут с полки книжного шкафа донеслось призывное треньканье. Подойдя, Варя увидела чей-то забытый телефон. На экране мелькнуло «Селющ Бьюти» и тотчас погасло. Варя нажала на уведомление, но телефон, не распознав лицо, потребовал пароль. «Это Надюшин», — сказала булочка, проявляя невиданную осведомленность. «Может, ты и ПИН знаешь?» — спросила Варя. Может, и знаю, только не скажу. Это не по-сестрински как-то. А замахиваться молотком по-сестрински? Бить посуду, устраивать истерику? Варя указала на телефон. Сообщение пришло от Селющенко, значит, Надя ее не догнала. Я бы хотела знать, что на уме у человека, чуть не пробившего мне череп. Может, она захочет вернуться и закончить? Булочка с сомнением прищурилась. Лиза. Андрей не добавил ни слова, лишь произнес ее имя. И она тотчас оттаяла. Ладно, гляну. Только сама в руки не дам. Потом заберу телефон и отнесу Наде. А ты... Она выразительно посмотрела на Варю. Пообещай, что сходишь со мной в кафе. Можно не сегодня. Завтра. Нам реально есть о чем поговорить. Кивнув, Варя протянула булочке телефон. Она спрыгнула с дивана и в нерешительности замерла у большого скопления осколков. «Давай помогу», — предложил Пашка. Варя подумала, что он кинет булочке свои тапочки, но вдруг поступил иначе. Он сделал два широких шага, с медвежьей неловкостью и силой подхватил ее на руки и пронес через битую посуду. Осколки хрустели, и можно было подумать, что Пашка шагает по карамелькам. Вид у него был непривычно серьезный, а на щеках играл румянец. Когда ноги булочки вновь коснулись пола, Варя заметила, она едва доставала Пашке до груди. Вместе они смотрелись мило и забавно. Разглядывая их, не спешащих отстраняться друг от друга, Варя поймала себя на странном ощущении. Будто происходит что-то хорошее, но невидимое. А потом она перестала думать о Пашке и булочке. Потому что Андрей коснулся ее запястья. Всего на мгновение кончиками пальцев, но этого хватило, чтобы все мысли исчезли. Кожа чувствовала. Кожа знала, так не касаются, когда хотят привлечь внимание или приободрить. Так касаются, когда не могут удержаться. Вдоль позвоночника и по ногам хлынули мурашки. Варю тянула обернуться и заглянуть Андрею в глаза, но она не решилась. «Спасибо». Булочка, окинув Пашку взглядом, схватила Надин телефон. Варя усилием воли выключила поток глупостей. «А, Андрей коснулся меня, что делать, что это значит, что он хотел этим сказать?» И деловито спросила у булочки. «Ну что там? Можете посмотреть, тут ничего личного». Она повернула экран, чтобы Варя, Андрей и Пашка могли прочитать сообщение. Селющ Бьюти писала. «Заблудилась. Не могу вызвать такси. Скинь денег, плиз». «Ну, прости, я отдам тебе свою маковскую палетку. Знаю, я все запорола, но ты такая крутая, тебе хватит материала. Помоги свалить отсюда, плиз». «О чем она?» — спросил Андрей. «Надя делает подкасты. Наверное, готовит выпуск о Юре». «Хотела получить горяченькие подробности», — хмыкнул Пашка. «Да, наверное. Она спрашивала что-то о ревности», — вспомнила Варя. «Когда мы пришли», — сказала булочка, «Надюша попросила меня отвлечь Андрея. Сказала, чтобы не мешал накрывать стол». Она потерла лоб. «Но алкоголь в итоге разливали другие девчонки, а больше накрывать там было нечего». Ну, разве что торт открыть и ложки принести. «И что же делала твоя Надюша?» — спросил Пашка. «Неприятно такое говорить. Она же моя подружка и все дела. Но, кажется, она рылась в вещах. Я мельком видела, что она разглядывала фотоальбом. Вроде там были дети». Варя поморщилась, но кроме легкой брезгливости ничего особенного не почувствовала. Ни талики волнения, ни грамма гнева. Бывшая однокурсница ничего не нарыла, это уж точно. Никаких горяченьких подробностей у Вари просто-напросто не было. Тем более в том альбоме. Он был родом из другого времени, до твари. И хранил фотографии мамы, отца, бабушки, Сары, Захара и еще каких-то друзей из Тушинского двора. Ни одного Юриного снимка. Тут Варя поняла, что кое-что упустила из виду. «Так ты пришла с Надей?» — спросила она у булочки. «Не Андрей тебя пригласил?» «Нет, ты что?» «Мы с Надюшей подружки с детсада. Тот случай, когда ничего уже не связывает, но разорвать отношения слишком сложно. Дружба по инерции». «Почему она позвала тебя на Юрины поминки?» «Поминки?» — булочка нервно фыркнула. «Надюша сказала, будет вечеринка. Кажется, она притащила сюда всех, до кого смогла дозвониться». Теперь Варя видела. Надя сделала это специально, чтобы под шумок собрать материал. Возможно, она даже помнила, как на Варю действует толпа. Решила прижать, надавить. И Селющенко подговорила, но та все испортила. «Я вообще не в курсе была, что мы едем к тебе», — продолжала булочка. «Прибыли сюда, звоним в квартиру, и оп, дверь Андрюша открывает». Мы оба ужасно удивились. «Опять Андрюша», Варя еле сдержалась, чтобы не скрежетнуть зубами. Когда булочка называла уменьшительно-ласкательным именем Надю, это не резало слух. Но с Андреем было иначе. Вероятно, также собаку, лежащую на сене, раздражали коровы. «Сама не ем и вам не дам». «Сама бывшего Андрюшей не звала и вам не советую». Снова тренькнул телефон, и на экране высветилось. «Ну, Надь!» «Так, давайте ей напишем», — предложил Андрей. «От лица Нади». «Типа такого? Слышь, между нами девочками, ты Юрца грохнула. Честное слово, никому не выдам!» Пашка выгнул бровь. «Для начала спросим, где она сейчас?» Помявшись, булочка протянула ему телефон. «Давай сам». Андрей набрал сообщение и сразу же получил ответ. «Не знаю, в каком-то дворе!» «Она не умеет пользоваться картой?» — проворчала Варя. «Не получается перевести деньги», — написал Андрей. «Посмотри, где ты, можешь дойти до ближайшего дома, чтобы узнать его номер и название улицы. Я сам...» — замешкавшись на мгновение, он добавил в конце «А». «Вызову тебе такси. Не забудь написать адрес, куда поедешь». «Отправляю?» Андрей взглянул на Варю. «Секунду. Дай поправлю пару слов, Надя бы так не написала». «Хитро!» — восхитился Пашка. «Так мы узнаем, где она живет, и натравим на нее следаков». «Нет», — возразил Андрей. «Мы сами завтра к ней поедем. Попытаемся сыграть на эффекте неожиданности». «Погодь, а зачем нам идти в гости к психованной девке слэш предполагаемой убийце?» Пашка побледнел. «Потому что нам нужны показания. Селющенко должна рассказать, что я не бил Юру. Не думай только...» Андрей взглянул на Варю. «Что я пекусь о своей шкуре, скорее о логике. Если у следователей отпадет лишняя версия, они смогут сосредоточиться на других. В понедельник я все равно пойду на допрос. Будет здорово, если Селющенко к этому моменту во всем сознается». «Все правильно. Женя важна как свидетель», — поддержала Варя. «Но что вы будете с ней делать? Вот приедете, подкараулите ее, а дальше?» «А дальше как получится». Молотками точно размахивать не будем. Если честно, я надеюсь на свой укоризненный взгляд и остатки ее совести. Андрей усмехнулся. То, что Селющенко помогала Юре в его играх, он поморщился. Вообще не указывает на нее как на убийцу. Скорее наоборот. Так что волноваться ей не о чем. Телефон Нади вновь тренькнул. Пришло сообщение с двумя адресами. Женя заплутала в лабиринте дворов между теремом Волковых-Юсуповых и полузамком фон дер Виза. А ехать ей нужно было в Зюзино. Варя не помнила, где это, но фантазия нарисовала ряды панелек, похожих на залежалые выцветшие вафли. Почему-то казалось, что в таких-то местах и вырастают бьюти-блогерши. Жутко талантливые и жутко закомплексованные. «Укоризненный взгляд — это, конечно, хорошо», — сказала Варя. «Но ты лучше намекни, что нам известно об убийстве. Попробуйте заключить сделку». Она посмотрела на Андрея, потом на Пашку. «Селющенко расскажет о гриме, а мы взамен не будем делиться своей версией со следователем». После всего, что Варя узнала о бывшем, жалость к нему окончательно исчезла. Захар заслуживал справедливого расследования. Да и Костя тоже, пусть в меньшей степени. Но Юра... Смерть, конечно, была слишком жестоким наказанием за его поступки. И все-таки достоин ли он правды? После всей лжи, что наплел вокруг себя. «Э, нет, Варя», — прозвучал Юрин голос. «Ты должна довести это дело до конца. Только попробуй бросить. Я каждый день буду завывать тебе в уши не хуже кентервильского привидения». Варя пошатнулась и сжала руками виски. Андрей и Пашка хором спросили, как она себя чувствует, и ей пришлось отделаться стандартным нормально. Про себя Варя спросила, «Зачем ты вообще говоришь со мной? В чем смысл, если ты не называешь имя убийцы? Разве ты не хочешь справедливости? Не хочешь, чтобы виновные были наказаны? Просто скажи, это Селющенко. Я права? Права? Игра интереснее справедливости». Голос наполнился ядовитой сладостью. «Мне невыгодно говорить правду. Тогда все слишком быстро закончится и будет скучно. Чем больше оттяг, тем хлеще удар». «Что за игра?» Вслух пробормотала Варя и сразу поняла, вещание из иного мира на сегодня окончено. «Варь, ты как?» Андрей, нахмурившись, наклонился к ней. «Наверное, надо еще поспать». В сон не клонило, но нужно было что-то сказать. «Ложись, мы тут все уберем». Андрей выразительно посмотрел на Пашку, и тот вздохнул. «Давай сюда, Надюшин, телефон». Булочка протянула руку, спрятала мобильный в сумочку и достала другой. «Закажу Селющенко такси. Все-таки знакомая, хоть и наворотила дел. «И себе закажи», — вырвалось у Вари. «Жирно для студентки. Метро еще ходит». «Я провожу», — вызвался Пашка. Варя мельком глянула на Андрея. Думала, он перехватит инициативу. Кто ходит с девушкой за ручку, тот и провожает ее до метро. Разве не так? Однако Андрей лишь фыркнул, а затем шутливо серьезным тоном заявил. «Лиза, ты должна знать, что этот человек сделает все, лишь бы не убираться. Так что не думаю, он провожает тебя не по доброте душевной». «На его месте я поступила бы так же», — усмехнулась Булочка. Андрей закрыл за ними дверь, ушел в кухню, пошуршал в кладовке и вернулся со щеткой и совком. Варя, на правах болеющей, кошкой свернулась на диване. Жилистые и смуглые руки Андрея ловко сгребали осколки и ошметки торта. Подцепят, пододвинут, подцепят, пододвинут. Если прищуриться, можно представить молодого матроса, драющего палубу. Тело поджарое, полное тихой силы. Мышцы не боятся работы. Напрягаются, лоснятся, так и тянет провести по ним пальцами. В голове никаких тяжелых мыслей. Только свет и ветер. И вокруг тоже свет и ветер. Летят облака, отражаясь в море, и корабль гордо выпячивает алые паруса. Варю кинуло в жар, но не из-за температуры, а следом опять нахлынул холод. «Не верь тому, что увидишь, особенно кораблю с алыми парусами». Почему призраки так сказали? Или всему виной подсознание? Варя так и не решила, во что она больше верит, в загробную жизнь или в то, что ее болезнь вышла на новый уровень. Завершив уборку, Андрей подсел к Варе. «Что будешь делать, когда все закончится?» Она хотела сказать, что не знает, но слишком часто прибегала к такому ответу. Собравшись с духом, Варя заявила... Не столько Андрею, сколько себе. «Я перееду в Бостон. Давно пора. Там Сара и отец». А еще вспомнилась ей. «Джан беременна, у меня будет брат или сестра. Может, ей понадобится помощь. Бесплатная няня. Я кое-что понимаю в малышах». Варя решила не уточнять, что мачеха вряд ли подпустит ее к младенцу. «Да, ты же, считай, воспитывала Сару», — кивнул Андрей. Стараясь не выдать жадного интереса, Варя из-под тишка вгляделась в его лицо. «Есть там хоть что-то?» Мимолетная досада, секундное замешательство. «Нет. Ничего. Похоже, Андрей был рад, что Варя скоро уедет за 3-9 земель». Уголки его губ чуть подрагивали, будто сдерживая улыбку. «А у тебя какие планы?» — запальчиво спросила она. «Жить с дядей до 5-го курса, потом устроиться в какой-нибудь НИИ, жениться...» «Как далеко ты заглядываешь?» На губах все-таки появилась улыбка, а вот взгляд почему-то скользнул в сторону. «На самом деле планы большие. Можно сказать, грандиозные. Я тоже скоро уеду». Варя опешила. «Куда?» «В другой город. В другую страну». Ответ был слишком уклончив, но Варя, растерявшись, не задала ни одного уточняющего вопроса. «Есть один профессор, спец по темной материи. Я буду у него учиться». «До сих пор не верится». Когда подавал заявку на стипендию, не думал, что меня возьмут. По лицу пробежала тень. Вообще ни о чем не думал. Поздравляю. Варе искренне хотелось, чтобы в голосе слышалось хоть капля воодушевления. Это круто. Спасибо. За поздравление и за то, что подтолкнуло. В смысле? Я подал заявку сразу после нашего расставания. Хорошая привычка — сублимировать злость в полезную деятельность. «Да, это круто», — повторила она, криво улыбнувшись. «Спасибо мне». Телефон завибрировал, словно отвлекая Варю от нахлынувшей тоски. Уткнувшись в экран, она увидела старый пропущенный от отца и новое сообщение от него же. «Набери, когда сможешь. Надо поговорить». В Бостоне было 5 вечера. Вполне можно созвониться. Вот только зачем? Пропасть между Варей и отцом рылась очень давно. Вначале детским совочком, а теперь экскаваторами. И было страшно что-то менять. Вот так начнешь закапывать, а сил не хватит. Хотя, может, он хочет обсудить побег Сары? Тогда тем более лучше отложить разговор. Сунув телефон в карман штанов, Варя подняла взгляд на Андрея. Хотела сказать, что рада за него, но из коридора раздался щелчок замка и Пашкин голос. «Не пугайтесь, если чё! Это я!» «Долго ты, друже!» — заметил Андрей. «А чё, ревнуешь?» Отвернувшись, чтобы не видеть выражение лица Андрея, Варя встала и направилась в спальню. Когда одеяло обняло за плечи, она позволила себе тихо всхлипнуть. Насчет булочки теперь можно не волноваться. Андрей скоро уедет. Ото всех. От нее тоже. Оставалось надеяться, что она не пополнит ряды мстительных бывших.